Мешочек с советскими деньгами. Почему же кто-нибудь порасторопнее еще не своровал ваше изобретение? Меня постоянно изводят коллеги. Купил бы ты нормальную байдарку, что ты с этой щукой? Она же плавать не может. Думаю, все считают, что лучше других знают, как делать байдарки. Но ничего не делают. Михаил тут же клятвенно заверил, что очень даже делают. С явной симпатией рассказал он о других маленьких производителях, которым слово «бизнес» применимо с солидными оговорками. Это братство. Наверное, также можно зарабатывать на других безобидных увлечениях человечества. Правда, чем безобиднее, тем денег меньше. Образ уплывающих денег метафорически запечатлен на сайте «Сталкера». Объявление гласит: «В одной из проданных весной щук был мешочек с советскими деньгами. Просьба вернуть». Я было подумал, стругацкая шутка или шифрограмма какая межсталкеровская. Оказалось, не шутка, а сплошь слезы. Младшие сыновья Михаила посмотрели фильм про пиратов и стали играть в клады. Кладом стал этот самый папин мешочек с монетками советских времен. Дети спрятали его в лодку, которую папа успешно и продал. Ясно, что рационализатору трудно обратиться бизнесменам. Хотя я встречал и таких туристов. Кстати, тонкое различие, которое проводил Михаил между водными туристами и водными же спортсменами, я никак не мог взять в толк. Он объяснил мне, опять же, метафорично. Спортсменам интересно кувыркаться в порогах. А на щуке красиво порог не пройдешь. Прицелился — проскочил. Пронесло — слава богу, плывешь дальше.